США, Луизиана, Биг-Рок, 8 апреля 2023 года. Из интернета мы узнали о том, что в Новом Орлеане во время предвыборного митинга был застрелен губернатор. В истории Америки были и убитые губернаторы, и убитые президенты. В 60-е и 70-е годы прошлого века страну вообще захлестнула эпидемия покушений и убийств. Но последним было покушение Хинкли на Рейгана. А это 40 лет тому назад. И страна тогда стояла крепче, и не было той ненависти, которая превратила некогда единый народ в два – республиканцев и демократов. Одновременно с этим пришел приказ наступать, федеральный ордер, который надо было обналичить. Я просек, что Крейн ставит на кон все, включая собственную карьеру и репутацию бюро, если мы ничего там не найдем. Прошли знакомую границу между штатами. Тут не было никаких постов, просто плакат «Добро пожаловать в Луизиану». Знакомые места пошли, сырость. Напряг в машине висел, как облако сигаретного дыма. Видно было плохо, стекла в бронемашине были толщиной с кирпич. Потом мы остановились, и я понял, что надо выходить. Вышел без команды, для того, чтобы увидеть, что дорога перекрыта полицейскими машинами и даже броневиком местного СВАТ. Так и есть. Дорога в Биг-Рок была перегорожена усиленным полицейским кордоном, и уже по машинам, по их количеству и новизне, было понятно, насколько богат этот округ. Или то, что с ним что-то не то. Новенькие доджи и шевроле, черный кубик фургона СВАТ и нейтральная полоса между ними. Я подошел ближе. Узнаю знакомые лица. Вон тот блондин, что взломал мою машину и пытался мне угрожать. Сейчас он в черном бронежилете, черной каске, похожей на фашистскую, и с автоматом. Истинно мужской лук. Наблюдая за этим типом, я не заметил главного, то, что меня заметил шериф. Я слишком близко подошел к линии разграничения, мне по уму надо было бы оставаться в машине. Но шериф Брюстер меня заметил. «Эй, ты, кому говорят?» Я понял, что это мне. «Подойдите сюда, немедленно подойдите сюда». Я не двинулся с места. Тогда шериф в сопровождении своих помощников, все трое с винтовками, пересек линию разграничения и остановился прямо перед линией федеральных сил. «Сэр, вы арестованы. Подойдите сюда и протяните руки вперед, чтобы я мог надеть наручники». И тут не выдержал Миллер. В полном боевом обмундировании он сделал несколько шагов вперед и очутился перед шерифом. Шериф отшагнул назад. Пара его помощников вскинула свои винтовки, и агенты ФБР вскинули свои. Ситуация моментально превратилась в накаленную, хотя она и до того была такой. «Послушайте, шериф», — сказал Миллер. «Вы препятствуете федеральному расследованию и пытаетесь арестовать федерального служащего. Я этого не допущу. Этот человек подозревается в убийстве на территории моего округа. Этот человек – федеральный агент под прикрытием. Он находится в составе моей группы и исполняет мои приказы. Вы на нашей территории. Я на территории Соединенных Штатов Америки. А дальше?» А дальше произошло то, что рано или поздно должно было произойти. В стране, набитой оружием. Хотя, что я говорю? Раньше, годах в 50-х, она тоже была набита оружием. Даже дети ходили охотиться с 22-м калибром. Но при этом никто почему-то не врывался в школу и не расстреливал одноклассников. Что-то случилось, и не с оружием, с людьми. Каждый стал этаким пупом земли, для которого его собственные мысли и переживания важнее всего на свете. И никакой ответственности за то, что ты делаешь, на уровне пятилетнего избалованного ребенка. И еще нерассуждающая готовность к борьбе против зла. Властелина колец насмотрелись. Только зло разное, и у каждого свое. И вот такие вот люди получают в руки оружие. Короче, я не знаю, кто стрелял. Подозревать могу. Это же так просто – поставить на дороге друг против друга местные и федеральные силы, а потом поставить снайпера, чтобы он выстрелил, неважно в кого. Та самая старая и грязная история, повторяющаяся из раза в раз. Киевские снайперы, сирийские неизвестные снайперы, они всегда есть. Короче говоря, снайпер выстрелил, и все начали стрелять по всем в кровавом хаосе ближнего боя. Агент Миллер спас меня, выстрелили в него, а он стоял передо мной. Потом его сбило пулями, мы упали вместе. Я успел выхватить пистолет из кобуры Миллера на бедре и несколько раз выстрелил, свалив, кажется, двоих. И оба были копами. Перестрелки на ближней дистанции обычно идут как бы волнами. Все зависит от наличия боеприпасов. Магазины у всех примерно одинаковые, по 30. и рано или поздно приходится перезаряжаться. Это, по крайней мере, несколько секунд. Этих нескольких секунд хватило, чтобы я затащил агента Миллера за бронемашину. За машинами скрылись и все те, кто уцелел в первую минуту перестрелки. Он жив, помогите ему. На всех были тяжелые бронежилеты, но они прикрывают только жизненно важное, а так пули летали плотно. И если попадет в лицо, никакой шлем не поможет. Я перехватил трофейный автомат. Осторожно высунулся, чтобы оценить ситуацию. С той стороны отступили за линию машин и, похоже, перезарядились. Один попытался стрелять с капота машины, и я снял его тремя выстрелами. Остальные открыли ответный огонь, но больше беспорядочный. В любом случае, полный пец. Не рискуя больше, а с той стороны точно были снайперы, я обернулся и посмотрел на выживших. Они все были лучшими ФБР, прошедшими суровую школу в Квантика, но никто не был готов к происходящему. В таких случаях, говорю по опыту, надо, чтобы люди действовали. Делали что-то привычное, отработанное на тренировках, иначе паника и кабздец. «Надо развернуть бронемашину», — сказал я. «Она послужит нам укрытием». «Хорошая идея», — оценил один из агентов. У американских бронемашин вход кормовой, потому один из агентов без проблем пробрался внутрь и завел мотор. Броневик тронулся под шквальным огнем, но он и был для этого предназначен. Это был армейский мраб из излишков, ранее участвовавший в войне в Ираке. Ему удалось развернуть бронемашину поперек дороги, и мы получили подвижное укрытие, мы и вся колонна за нами. Я перезарядил винтовку. «Где старший?» — спросил я. Все мы посмотрели назад. Там, на нейтральной полосе, лежали двое, и один из них был шериф. Я не удивлюсь, если его застрелили в спину при отступлении. Мимо машин, к нам, пригибаясь, бежал инспектирующий агент Коэн. Добежать он не добежал. Выстрелил снайпер, неизвестно откуда. И он исчез за машинами. Ранен, а то и убит. Дымы есть. Примеры, когда местная вооруженная сила противостояла федералам, в истории этой страны были. Например, Вако или дело Руберидж. Но такого, чтобы местные правоохранители стреляли в федералов, такого еще не было. Как будто произошедшего было мало. Раздался стрекот, и в поле зрения справа появился вертолет. Это был МД-500 в желтой окраске сельскохозяйственной авиации, и на нем был установлен пулемет. «Воздушная цель справа!» — крикнул я. «300! Огонь!» Там, перед съездом в город, большая заправка для дальнобойщиков, мотель, мастерская и бетонированная площадка. Туда мы, в конце концов, и отступили. В активе сбитый вертолет, отраженное нападение на силы федерального правительства. Не знаю, можно ли считать это активом, но только я свалил пятерых. В пассиве шестеро убитых федеральных агентов. Это, по-моему, крупнейшие единоразовые потери бюро, если еще больше не было в ревущие 20-е во время сухого закона. 21 раненый, в том числе 10 тяжело. В условиях, когда погиб командовавший нами специальный агент и был ранен командир группы силового прикрытия, получилось, что я принял на себя командование, обходя всю командную вертикаль. В экстремальных условиях так обычно и бывает. Кроме того, я был на 15 лет старше самого старшего по возрасту из агентов группы HRT и повидал кое-чего на войне. Именно я скомандовал отход после того, как понял, бой всерьез, они не отступают, и у них в любой момент может появиться еще вертолет, а то и что похуже. Чего говорить, если у агентов HRT было по 4 магазина к винтовкам, а у привлеченных агентов у многих по 2. С той же стороны боеприпасов хватало. На стоянке кто-то занялся перевязкой. Один из агентов взял спутниковый телефон у Миллера, набрал Вашингтон. Доложил о происходящем, выслушал ответ. Затем протянул телефон мне. «Сэр, это вас». На связи был Крейн. И надо отдать ему должное, он не стал, подобно тем офицерам, которых я видел на позабытой мной родине, орать и пытаться сделать тебя крайним, а себя в белом. Крейн просто спросил, что произошло. «Сэр, местные силы перекрыли дорогу сильным полицейским кордоном». Доклад занял минуты две от силы. Когда я закончил, Крейн уточнил. «Кто, по-вашему, начал стрелять?» «Снайпер. С той стороны или справа от нас, я не понял. Но выстрел был точно с той стороны». «Федеральная следственная группа в Новом Орлеане подверглась нападению. Там раненые и убитые», — помолчав, сказал замдиректора. «Похоже на начало белого расового мятежа. До прояснения обстоятельств приказываю вернуться в Техас». «Есть, сэр». Приказ исполнять я не собирался. Автомат у меня был. У одного из тяжело раненых агентов я забрал снайперскую винтовку с патронами и рацию военного образца. Взвесил на руке. Тяжело, но, наверное, унесу. К винтовке 30 патронов, и я ни один из них не намерен был тратить впустую. Я же говорил, что если надо, вернусь со снайперской винтовкой и выслежу этих культистов одного за другим. Я прекрасно понимаю, что теперь мне хана, и, может быть, всему хана. ФБР хотела использовать меня, но влипла само в историю, которую никак не замять. И теперь все это всплывет, и пресса встанет на дыбы, и все либеральные комментаторы изойдут дерьмом и измажут дерьмом меня. Потому что мне не место в их стране розовых пони, и грин-карту я, наверное, получил как-то не так, на самом деле просто выиграл. И теперь я, кто я? Человек с руками по локоть в крови, с долгой историей маскулинно-токсичного лидерства и темным прошлым как в России, так и здесь. Меня есть за что наказывать, и меня накажут по полной, а заодно и всех, кто имел несчастье иметь дело со мной. Потому что таким, как я, не место в мире, где перекусывают смузи, ездят на велосипедах, стреляют только в компьютерных играх и получают образование специалиста по белой хрупкости, чего бы это дерьмо ни значило. Меня никто не прикроет. ФБР после таких жертв будет кровь литься рекой, и все будут демонстративно играть по правилам. А тех погибших забудут. Потому что они мертвы, и их проще забыть. Забудут Дайну, забудут ту девчонку, что принесли в жертву, забудут агентов, погибших сегодня. Скажут много хороших слов, закопают в землю и забудут. Они мертвы, а я жив. Жив и опасен. И пока я могу дышать, слышать, видеть, стрелять, я не перестану быть опасным. По крайней мере, для тех психопатов. Они, может, рассчитывают на новое дело ВАКО, но их ждет нечто другое. Их ждет моя винтовка. Вервольф, 2022-2023.